Гуси-лебеди и Баба-Яга. Много на Руси селений. Есть поселки, есть деревни, у реки или в лесу. И такую вот красу хвалит всяк свою селянин. Мы в одно сейчас заглянем. Здесь живут отец да мать, дочка, сын, ему лет 5. Вот и вся семья такая, не сказать, чтобы большая. Поутру работа ждет и родителей зовет. Говорит тут мама дочке: «Я куплю тебе платочек, только братца береги. Если что, домой беги». И ушла. А дочь забыла, что ей мама говорила: «Братца тут же на порог!» И скорее со всех ног вмиг на улицу сбежала. Быстро время пробежало, ей вернуться бы пора, но подружки, детвора, не пускать ее хотели. Лишь отбившись еле-еле, девочка пришла домой. Глядь-поглядь, а двор пустой. Закричала, заметалась, что за доля ей досталась. «Братец, братец, отзовись! Не пугай так, появись! Выходи ко мне, хороший, милый братец мой пригожий! Худо будет от отца, что такого молодца не смогла сберечь их дочка!» Нет ответа ей, и точка. В поле бросилась она, стая птиц вдали видна. Их узнала еле-еле. Гуси-лебеди летели и за лесом скрылись вдруг. Говорит она: «Мой друг, милый братец мой любимый, отыщу тебя, пусть силы не исчезнут у меня». Тут она быстрее огня лебедям вслед побежала, по дорожке, что лежала вдоль лугов и тополей, где гулял табун коней. Проскочила на речку, рядом с лесом видит печь. «Печка, печка, помоги! Расскажи, куда могли гуси-лебеди исчезнуть!» «Отчего мне не поведать? Съешь ржаного пирожка». «Вот еще! Да я пока лишь пшеничный только ела и ржаного не хотела». Ну, а печка ей в ответ: «Что ж, сказала нет, так нет». Вот бежит по лесу краю, видит яблоня лесная. «Яблонька, скажи сейчас, не видала ты как раз, как летели гуси стаи, моего братца забирая?» «Я скажу, а ты пока яблочко поешь слегка». «Вот еще, лесное кушать! Я у батюшки, послушай, и садовых-то не ем!» «Что ж, тогда иди ни с чем». Забежала в лес девица. Видит речка, не водица в ней течет, а молоко. Берега у речки той не земля, кисель из груши. Молит девочка: «Послушай, подскажи, где гуси спят и куда домой летят?» «Я скажу, а ты покуда молочка возьми отсюда и кисель не забывай». «Я не буду через край нагибаться. Ишь, откуда молоко течет повсюду. Я у батюшки совсем сливочек уже не ем». Не сказала ей и речка. Долго бегала, сердечку колотиться уж не в мочь. Кто же сможет ей помочь? Вдруг глядит, стоит избушка, и в окне видна старушка. То была Баба-Яга, костяная, слышь, нога. Братца тут же увидала, не стерпела, зарыдала, но потом примолкла враз. Я ж продолжу свой рассказ. Девочка вошла в избушку. «Здравствуй, бабушка-старушка». «Здравствуй, девочка. А что забралась так далеко?» «По болотам я ходила и все платье измочила. Как бы мне не заболеть, руки мне позволь согреть». «Что ж, погрейся за работой, попреди, а мне охота отдохнуть часов так 6. И ушла. Она присесть лишь успела за куделью. Кто-то вдруг скребет под дверью. Видит, Мышка к ней бежит и тихонько говорит. Ах ты, девица-девица, за куделью мастерица, кашкой угости меня, буду помнить я тебя. Мышку кашкой угостила, а потом ее спросила. Что сказать ты хочешь мне? Ты пришла к бабе-яге, и не спит она нисколько, баньку топит, и как только пару много наберет, сразу мыться позовет. Будет долго тебя парить, чтоб потом в печи зажарить, а затем сметаной съесть. Услыхав такую весть, девочка совсем поникла, уронила на пол нитки. Ну, а мышка ей опять. Нет, не время горевать, забирай скорее братца. Может быть, тебе удастся от яги исчезнуть в ночь. Я ж тебе смогу помочь, за тебя кудель прясть буду. Вышли с братом ночь повсюду. Что ж, поможет им она. Ну, а бабушка-яга баньку жарко топит, топит, свою пленницу торопит. Ты приди, не уставай. Как закончишь этот край, ты возьми кудель другую. Ну, а мышка ей такую речь ведет. Приду, приду, еще много я смогу пряжи выпрясть. Баба в баню, топит все согласно правил, время вышло, все, конец. И в избушку, наконец, за девчонкой прибежала. Смотрит в угол, пряжи мало, и кудель комком торчит. Тут яга как закричит: «Гуси, лебеди, летите! Мне девчонку принесите и мальчишку! С ним она убежала со двора!» Брат с сестрою между делом прибежали к речке белой. Видят лебедей гусей, просит девочка. «Скорей спрячь ты нас от злой напасти, и не буду понапрасну я ругать твой киселек. Съем его! Ты бережок, подними и с братцем скрой нас!» Лебеди промчались тотчас, и, не видя никого, улетели далеко. Вновь бегут, дом все далече. Лебеди летят навстречу, смотрят, смотрят, дети где? Дети чуют быть беде, и опять у леса края ждет их яблонька лесная. Дети кинулись к ней. «Милая яблонька, скорей, нас укрой своей листвою!» «Съешьте яблочко, укрою!» Разве можно рассуждать? Съели яблочки, опять повезло, не увидали гуси-лебеди, пропали. И бегут они опять, скоро дом уже видать. Тут к ним гуси прилетели, закружили, зашумели, бьют крылом, щипнуть хотят. Вдруг горят, стоять велят. Подбежали дети к печке, просят. «Милый друг сердечный, спрячь нас в устьице свое!» Ну, а печка за свое. «Пирожок ржаной покушай, а потом и буду слушать». В рот пирог, а брата в печь, и сама успела лечь. Спрятались. А что там стая? Печки в круг они летая, покричали и ни с чем улетели насовсем. Печке девочка: «Спасибо!» — говорит. «А ты обиды на меня зря не держи. Пироги теперь из ржи, есть всегда я буду дома». И они тропой знакомой разом до дому дошли. Тут родители пришли. Принесли они подарки, девочке платочек яркий, а сыночку-молодцу пару пачек леденцу. И с тех пор девчушка знает, коль на улице гуляет, надо браться ей беречь. В сказке шла об этом речь.